Лучень принял обиженный вид. «Я имел в виду провести эту ночь с тобой за просмотром фильма, а ты о чем подумала?» Чэнь Фэйр поняла, что ее обвели вокруг пальца. Прикрыв смущение вспышкой гнева, она безжалостно впилась ногтями в Лученя, вцепилась прямо в его мягкую плоть под ребрами. Подвергнувшись такому поразительному женскому мастерству, Лучень вынужден был поднять руки вверх, выразив глубокое раскаяние. Забавляясь друг с другом, оба человека оставляли на белом песке следы двух пар ног. Солнце уже склонилось к западу, облака на горизонте будто пылали. Выдалась необычайно живописная картина. Все вокруг казалось таким прекрасным. Глава 271. Камео. 271. Камео. Дзинь, дзинь, дзинь. Раздался звонкий и мелодичный удар мастерски сделанной серебряной ложки о хрустальный бокал. В шумном банкетном зале быстро наступила тишина. Чжан Дэ с довольным видом встал, отложил ложку и высоко поднял бокал, с воодушевлением сказав: «Разрешите мне сказать несколько слов. Благодарю всех за 2 месяца упорных трудов, которые позволили нашему сериалу добиться грандиозных успехов. Я как представитель телекомпании «Братья Цань Дэ» выражаю всем присутствующим сердечную благодарность. Выпьем». Все в ответ подняли бокалы. В банкетном зале повсюду виднелись улыбающиеся лица. Сегодня официально завершились съемки «Осени в моем сердце». «Братья Цань Дэ» устроили в главном зале отеля «Мариотт» банкет, пригласив туда всех членов съемочной группы и еще не уехавших актеров в знак благодарности за проделанную работу. В начале банкета Чжан Дэ попросил секретаршу достать из сумки красные конверты с деньгами и раздать их всем присутствующим. Даже Лучень и Чэнь Фэйр получили по конверту. Для обоих людей такая мелочь ничего не значила. Это было своего рода пожелание удачи им и только. Но для бедных членов съемочной группы это, несомненно, было целое состояние. Чжан Дэ раздаривал деньги с особой непринужденностью. После нескольких дней переговоров право на повторную трансляцию «Осени в моем сердце» уже было официально продано столичному и чжицзянскому телевидению. Сделка стоила 23 миллиона юаней. Обе телестанции заплатили эту сумму, поделив ее пополам. В связи с продолжавшимся ростом рейтинга «Осень в моем сердце», полагаясь лишь на то соглашение тяньцзиньского телевидения о повышении цены в зависимости от рейтинга, сумела полностью покрыть все расходы и заранее получить прибыль. Поэтому поступившие от обеих телестанций средства уже считались чистой прибылью. Предполагалось, что 3 инвестора сериала смогут в итоге заработать более 10 миллионов юаней. Можно было себе представить, что чувствовал Чжан Дэ. Оба брата ворвались в столицу, где основали телекомпанию. Они в поте лица трудились в этом окружении. Доходы и убытки всегда находились практически на равном уровне. Ни один проект так и не принес большой прибыли. Самым главным являлось то, что «Осень в моем сердце» не просто достигла успеха, а достигла невероятного успеха. Чжан Дэ был довольно открытым и преданным человеком. Этим вечером он в полной мере проявил свой характер. Осушив бокал, он вновь налил себе и почтил Лученя. «Учитель Лу, я, старина Чжан, деревенщина и совсем не разбираюсь в искусстве, но точно знаю, что вы великий талант. Без вас не получился бы этот сериал. Я пью за вас», — Лучень с улыбкой произнес. «Директор Чжан слишком любезен, спасибо». Он чокнулся с Чжан Дэ. Лицо второго покраснело, а взгляд стал еще более ясным. Он вновь налил себе и почтил Чэнь Фэйр. Чэнь Фэйр из уважения выпила небольшой бокал красного вина. Чжан Дэ наслаждался сложившейся атмосферой. Затем он отыскал Фан Хуэй и выпил за нее. Фан Хуэй была польщена и полностью осушила бокал красного вина, вызвав одобрительные возгласы у соседей за столом. Обстановка на банкете становилась все более пылкой. Выпив за всех, кого только можно, Чжан Дэ уселся и подмигнул своим подчиненным. Тут же кто-то встал, чтобы выпить за Лученя. То и дело слышалось дружественное обращение «братец Лу». Лучень вынужден был осушить много бокалов. Сидевшая рядом с ним Чэнь Фэйр смотрела на него тревожным взглядом, но ей было неудобно при всех отговаривать его от выпивки. И все-таки Фан Хуэй разглядела эту тревогу. Улыбаясь, она сказала: «Хватит наливать Лученю, а то кое-кто будет волноваться». Все тут же рассмеялись. На самом деле члены съемочной группы в целом знали, что между Лученем и Чэнь Фэйр что-то было. Но как бы там ни было, никто не сплетничал, иначе в этом окружении тяжело было бы удержаться. Никакая съемочная группа не любила болтунов и тем более личностей, которые продавали информацию папарацци. Единственной, у кого было право подшучивать над обоими людьми, являлась режиссер Фан Хуэй. Разумеется, Благодаря присмотру Чэнь Фэйр, никто больше не смел наливать Лу Чэню. Это позволило ему в целом выйти из затруднительного положения. Несмотря на это, к концу банкета Лу Чэнь выпил почти две бутылки красного вина. Когда он вернулся в номер, уже было 10 часов вечера. Впрочем, он не напился до чертиков, но, когда умылся и вышел из ванны, то увидел сидевшую на диване в гостиной Чэнь Фэйр. Она и впрямь решила провести ночь вместе. В груди невольно запылало пламя. Он тут же с радостным видом подбежал и ловко заключил в свои объятия красавицу. Чэнь Фэйр не сопротивлялась, лишь сказала: «О большем даже не мечтай, я еще немного побуду и пойду к себе». А, на лице Лу Чэня сразу показалась кислая мина. «Да ладно», — сдержав смех, Чэнь Фэйр погладила его лицо и с некоторым смущением тихо произнесла: «Я знаю, чего ты хочешь, но сейчас я пока не готова. Дай мне еще немного времени, ладно?» Несмотря на ее зрелость, в душе она была очень закрытой. Пусть даже она испытывала сильную привязанность к своему любимому человеку, ей не хотелось поступать опрометчиво. Лу Чэнь кивнул головой. Между обоими людьми существовала неподдельная любовь. Лу Чэнь вовсе не был каким-то животным, который думал только нижней частью тела. Конечно, он уважал мнение Чэнь Фэйр, поэтому вполне мог сдержать свое возбуждение. Рано или поздно она все равно отдастся ему. Ощутив на сердце радость, Чэнь Фэйр обняла Лу Чэня за шею и одарила его ароматным поцелуем. Поцелуй длился несколько минут. У обоих людей лица и уши просто горели. Еще не успев лишиться рассудка, Чэнь Фэйр все-таки высвободилась из объятий Лу Чэня и сказала: «Я должна идти, завтра утром возвращаюсь в столицу, в рабочей студии немало дел, накопилась целая куча анонсных мероприятий». Лу Чэнь чувствовал досаду, но понимал девушку. «Я через несколько дней вернусь, как приеду, сразу свяжусь с тобой». Несмотря на то, что осень в моем сердце была снята, однако еще необходимо было провести постпродакшн, наладить музыкальное и звуковое сопровождение, поэтому Лу Чэнь вынужден был остаться в Нанкине на еще какое-то время. Только когда все будет закончено, можно будет возвращаться в столицу. Чэнь Фэйр вновь упала к нему в объятия, сказав: «Это самые счастливые 2 месяца в моей жизни. У звездных артистов было очень мало времени на романтические отношения. Редко удавалось встретиться друг с другом. Даже поженившись, людям очень трудно было поддерживать отношения. Оба человека вместе жили в Нанкине и снимались в одном сериале, целыми сутками проводя время вместе. Их отношения действительно стали необычайно крепкими. К сожалению, такие деньки всегда кажутся непродолжительными. Не успели люди глазом моргнуть, как им уже приходилось разъезжаться и заниматься своими делами. Чэнь Фэйр совсем не хотелось расставаться. А как не хотелось этого Лу Чэню? Оба человека еще немного потешили друг друга, после чего Лу Чэнь с тяжелым сердцем проводил Чэнь Фэйр до ее номера. В итоге через несколько минут, когда он уже приготовился спать, в дверь его номера вдруг постучались. Лу Чэнь посчитал, что Чэнь Фэйр передумала, и радостно побежал открывать дверь, но обнаружил, что к нему прибыл Чжан Дэ, а также его секретарша. Чжан Дэ, стоя в дверях, с улыбкой спросил: «Учитель Лу, я бы хотел с вами кое-что обсудить. Вам сейчас удобно?» Лу Чэнь улыбнулся: «Проходите». Он усадил Чжан Дэ в гостиной, а секретарша заботливо пошла заваривать для людей чай. Чжан Дэ произнес: «Учитель Лу, дело вот в чем. У меня есть один друг, он вложил деньги в фильм, который сейчас как раз снимается, и хотел бы, чтобы вы исполнили там камео. Вы сможете найти время для этого?» «Камео в фильме?» Лу Чэнь тут же слегка растерялся. Он поначалу полагал, что Чжан Дэ навестил его, чтобы обсудить дальнейшее с ним сотрудничество и в частности следующий сериал. Ни для кого не было секретом, что после съемок «Осени в моем сердце» Лу Чэнь планировал в следующем году заняться новым сериалом. А даже если кто-то не знал об этом, то мог догадаться. Рейтинг «Осени в моем сердце» оказался поразительно высоким. Сериал установил ослепительное знамя в телеиндустрии. Ради инвестиций в следующий сериал непременно нахлынут целые толпы развлекательных, посреднических компаний и рекламных агентств. Уже только за счет одной рекламы, вставленной в сериал, удастся заработать много денег. Из-за того, что еще до трансляции «Осени в моем сердце» на сериал не возлагали больших надежд и после резкого взлета рейтинга уже почти все было отснято, туда не успели вставить практически никакой рекламы. Но с новым сериалом обстояла совсем иная ситуация. Все стремились к выгоде. Никому неизвестная ранее в телеиндустрии телекомпания «Цаньдэ», у которой были посредственные способности, непременно подвергнется огромному давлению из-за конкуренции своих коллег. Отведавшая лакомство телекомпания Цаньдэ, конечно, захочет продолжить сотрудничество с Лучинем, но времена меняются, дружба между обеими сторонами еще не была настолько крепкой, чтобы заставить Лучиня остановить свой выбор на братьев Цаньдэ. Лучинь быстро пришел в себя. Он понял, что Чжаньдэ предоставил ему своим добрым намерением уникальный шанс, который он так долго искал. Кино всегда считалось более авторитетным, чем телевидение. Если не снимался в кино, то было неловко заявлять, что ты настоящий актер. Настоящими суперзвездами являлись короли и королевы экрана. Попасть на большие экраны тоже было одним из намерений Лучиня. Он невольно заинтересовался, спросив, что за фильм. Чжаньдэ объяснил, это исторический фильм, называется «Великий император Уди». В настоящее время уже полфильма отснято. С одним второстепенным актером кое-что произошло, пришлось внести изменения. А тут как раз мой друг прознал о тебе и решил пригласить тебя для камео. Сцен с тобой не очень много. Он улыбнулся. Мой друг сильно уважает тебя и считает, что ты отлично подойдешь для роли. Он порекомендовал тебя режиссеру. Лучень рассмеялся. Раз так, то я попробую. Во время съемок «Осени» в моем сердце было приятно сотрудничать с братьями Цаньдэ. Телекомпания устроила все надлежащим образом и старалась угодить двум главным актерам и режиссеру. Будучи генеральным директором, Чжаньдэ постоянно следил за ходом съемок в Нанкине и оказывал помощь везде, где требовалось. Преждевременное завершение съемок «Осени» в моем сердце было его заслугой. Поэтому для съемок нового сериала в следующем году Лучень по-прежнему будет в первую очередь рассматривать братьев Цаньдэ, по крайней мере, позволит им поучаствовать в съемках. Другой вопрос, какова будет их доля прибыли. Сейчас полный надежд Чжаньдэ прибыл к Лучиню, чтобы заслужить его расположение. Лучень, конечно, должен был проявить ему уважение, тем более соблазн сняться в кино был велик, пусть даже это и было всего лишь камео. Чжаньдэ обрадовался. Прекрасно, тогда пойду свяжусь с другом и как можно скорее устрою вам кастинг. Пусть даже это и была незначительная роль, согласно правилам, необходимо было пройти кастинг. Исключение могли составить лишь суперзвезды шоу-бизнеса. А в настоящее время Лучень до сих пор считался недавно дебютировавшим новичком. Ему нельзя было отступать от правил. Лучень все это прекрасно понимал. Хорошо, спасибо, директор Чжан. Чжаньдэ с улыбкой ответил, это я вас должен благодарить. Это большая удача, что удалось пригласить вас исполнить камео в фильме. Его слова вовсе не являлись пустыми комплиментами. Такие стремительно растущие артисты, как Лучень, действительно крайне редко встречались. Глава 272. Испытание на ловкость. 272. Испытание на ловкость. Утром следующего дня после завершения съемок «Осени» в моем сердце Чэнь Фэйр покинула Нанкин и вернулась в столицу. Она тихо уехала с помощниками, не став специально прощаться с Лучинем. В шоу-бизнесе считалось вполне обычным делом, что звездные возлюбленные то и дело находятся на расстоянии. Даже те, кто только недавно начинал встречаться, привыкали находиться по отдельности и привыкали к тому, что каждый был занят своими делами и не знал, когда в следующий раз получится встретиться. Лучень по-прежнему встал рано, сходил на утреннюю зарядку, позавтракал, после чего встретился с Чжаньдэ и вместе с ним поехал на место съемок великого императора Уди, в тысячелетнюю крепость. Нанкинская киностудия являлась одной из трех крупнейших киностудий в стране и занимала гигантскую площадь. За 10 с лишним лет там были сооружены такие крупные постройки для натурной съемки, как Гонконгская улица, Народная улица, Дворцовый парк династии Мин, Дворец династии Цинь, буддийские и даосские храмы, а также такие искусственно созданные природные пейзажи, как Лазурный морской берег, пустыня Гоби и отвесная стена горы небожителей. Эти искусственные объекты, в которые вложили огромную сумму денежных средств, стали подходящими съемочными площадками для съемочных групп, прибывавших со всех уголков страны, а также позволяли значительно сократить расходы. 20-30 лет назад такое даже невозможно было себе представить. Раньше съемки высокобюджетных телесериалов центрального телевидения зачастую занимали несколько лет, приходилось разъезжать по всей стране в поисках подходящих мест и тратить несметное количество человеческих и материальных ресурсов. В настоящее время скорость съемок телесериалов значительно увеличилась. Например, 20 серий «Осени» в моем сердце были полностью сняты на Нанкинской киностудии. Съемочной группе незачем было суетиться, поэтому удалось все снять всего за 2 месяца. Только теперь гонорары актеров во много раз выросли по сравнению с тем, что было раньше. Также постпродакшн стал более затратным. В крупные работы обычно инвестировали более 100 миллионов и даже несколько сотен миллионов юаней. Тем более, если приглашалась первоклассная звезда, то ее гонорар составлял как минимум несколько сотен тысяч юаней за серию. На съемки многосерийного сериала уходило несколько сотен миллионов юаней. В кино тоже были поразительные гонорары. За камео Лучиня в фильме «Великий император Уди» предлагали 200 тысяч юаней. В окрестностях искусственно созданной древней крепости Лучень увидел режиссера великого императора Уди Лучжиюна. Лучжиюну было под 40 лет. Он являлся так называемым режиссером 7-го поколения, в киноиндустрии пользовался умеренной популярностью и отлично умел снимать фильмы в жанре древних династий. Под режиссерами 7-го поколения подразумеваются китайские режиссеры, чьи популярные в Китае фильмы выпускались в нулевых и по настоящий день. «Великий император Уди» был 6-м фильмом, который Лучжиюн режиссировал, а также самой дорогостоящей работой. В этом фильме играло множество первоклассных отечественных звезд, так что работу по праву можно было считать звездной. А персонажа, которого должен был сыграть Лучень, звали Чэнь Цзя. Это был помощник известного генерала Хо Цуйбина. По дороге на место съемок Лучень прочитал сценарий. У него было несколько реплик, он участвовал всего в нескольких сценах. На самом деле эти 200 тысяч юаней было очень легко заработать. Если бы не внезапная популярность «Осени в моем сердце», где Лучень исполнил главную роль, и афиши, где он постоянно светился, такое радостное событие вряд ли бы выпало на его голову. Конечно, чтобы засветиться в фильме и заработать денег, Лучень сперва должен был получить одобрение Лучжиюна. Этот худощавый, высокий режиссер носил очки с черной оправой и казался весьма интеллигентным, зато характер у него был достаточно упрямым. Чжан Дэ был знаком с Лучжиюном. Оказавшись перед лицом этого режиссера, он кротко поприветствовал. «Здравствуйте, режиссер Лу». Лучжиюн огокнул. Его взгляд упал на Лучэня. «Это и есть тот актер, которого вы мне рекомендовали». Чжан Дэ с улыбкой произнес. «Да, его зовут Лучень. Он недавно закончил сниматься в сериале». Лучень проявил вежливость. «Здравствуйте, режиссер Лу. Для меня большая честь с вами познакомиться. В любой сфере деятельности существовали свои законы. Шоу-бизнес и киноиндустрия тоже не были исключениями. Лучень являлся недавно дебютировавшим новичком. Пусть даже он уже успел прославиться, в присутствии старшего поколения он обязан был вести себя учтиво и сдержанно, а иначе мог легко стать изгоем. Человек, который постоянно ведет себя высокомерно, даже с крепкой поддержкой за своей спиной рано или поздно потерпит поражение». Лучжиюн не выглядел удовлетворенным Лучэнем. Он спросил на чистоту: «Умеешь ездить верхом на лошади?» Лучень неторопливо ответил: «Умею». Прежде, во время путешествия с родителями по степям, он ездил верхом на лошади. К тому же Можань из мира сновидений специально обучался верховой езде, поэтому Лучэню не должно было составить никакого труда оседлать дрессированную лошадью. И все же Лучжиюн не особо поверил Лучэню. Повернув голову в сторону стоявшего рядом молодого мужчины, он сказал: «Малыш Ван, иди приведи лошадь, пусть он попробует». «Хорошо, режиссер». Молодой мужчина живо отозвался и вскоре привел крупную лошадь. Увидев этого черного быстроного скакуна, Лучжиюн нахмурился. Малыш Ван, который, должно быть, являлся ассистентом, передал поводья Лучэню, сказав: «Ты готов? Если нет, то лучше не стоит хвастаться. Если свалишься, сломаешь себе кости, однако наша съемочная группа за это ответственности не понесет». Когда он говорил, на его лице виднелась улыбка, в которой читался некоторый злобный умысел. Лучень это заметил. Увидев эту лошадь, Лучень понял, что ассистент решил проделать грязный трюк, желая выставить его на посмешище. На киностудии имелась специальная коневодческая ферма, где съемочная группа могла для съемок арендовать лошадь. В зависимости от наездника подбиралась определенная лошадь. Некоторые актеры не умели или боялись ездить верхом, поэтому им подбирали самых послушных и слабых лошадей, чтобы их можно было легко оседлать, но иногда ставились высокие требования. Ради эффектности выбирались необычные породы. Людям, не разбиравшимся в верховой езде, было не под силу обуздать таких животных. Для них уже считалось крупной удачей, если они при падении разбивали себе только нос. Приведенный для Лучина приятель являлся здоровой лошадью и вовсе не предназначался для новичков. Ассистент, вне всякого сомнения, хотел выставить Лучина на посмешище. Большинство неопытных актеров, увидев такую крупную лошадь, сразу бы струсило. Лучень с преспокойным видом бросил мимолетный взгляд на ассистента и без колебаний взял в руки поводья. «Хочешь выставить меня на посмешище? Еще посмотрим». В этот момент заговорил Лучжиюн. «Поменяй лошадь». Он, разумеется, заметил, что малыш Ван умышленно создавал трудности Лученю. Причина этого была очень проста. Ассистент слышал, как ранее режиссер высказывал свое недовольство по поводу Лученя, а Лучжиюн испытывал неприязнь к Лученю из-за того, что один из инвесторов вмешался в его работу, стараясь пропихнуть Лученя в фильм. Пусть даже это и была мелкая роль, Лучжиюну казалось, что его авторитету был нанесен удар. Он мог это стерпеть, но в последнее время съемки фильма шли не совсем успешно, у него возникли противоречия с инвесторами, а Лучень просто попал под горячую руку. Но, несмотря на недовольство, Лучжиюн все же уже не был 20-летним юношей и не собирался действовать безрассудно и поддаваться эмоциям. На самом деле, если Лучень решит похвастаться своей силой и с ним произойдет несчастный случай во время езды на лошади, съемочная группа все равно частично понесет за это ответственность. Поэтому Лучжиюн, поразмыслив, все-таки распорядился поменять лошадь. Режиссер Лу, эта лошадь отлично подойдет. Однако для всех присутствующих стало полной неожиданностью то, что Лучень, взяв поводья в руку, тут же наступил на стремя и вскочил на спину животного. Он стабильно сидел на седле и действовал невероятно искусно. Но Лучень громко издал команду, с силой ударив ногами в бок лошади и внезапно дернув за поводья. Цок, цок, цок. Быстроногий скакун тотчас звонко заржал, под управлением Лученя развернулся и вихрем поскакал к лугу за пределами крепости. В мгновение ока животное проскочило несколько десятков метров. Все члены съемочной группы, включая Лучжиюна и малыша Вана, вытаращили глаза и пораскрывали рты. Только по-настоящему опытные мастера позволяли себе так быстро трогаться с места. Неужели Лучень искал своей смерти? Немало человек вместе с объездчиками лошадей поспешили вдогонку. Падение на такой скорости со спины лошади грозило смертельной опасностью. Ранее уже были случаи, когда жокей или актер ломали при падении шею и немедленно погибали, а случаи переломов костей или ранения от топтания копытами еще чаще встречались. Со стороны казалось, что Лучень действовал совершенно бездумно, а потому все посчитали, что ему угрожает огромная опасность. Тем не менее этим людям осталось лишь съесть пыль. Поначалу Лучень чувствовал себя слегка зажато из-за адреналина и инстинктивного возбуждения, но, когда резвый скакун ринулся вперед и в лицо ударил яростный ветер, ощущение того, что Лучень мастер своего дела, окутало все его тело. Весь страх немедленно растворился. За пределами тысячелетней крепости находился просторный луг, а неподалеку были разбросаны несколько десятков юрт. Здесь проходили съемки, а также это место служило туристической достопримечательностью Нанкинской киностудии. Поблизости стояли несколько экскурсионных автобусов. В связи со съемками луг был огражден от посторонних лиц, поэтому Лученю не стоило ни о чем беспокоиться. Управляя лошадью, он промчался несколько километров и, уже почти добравшись до края луга, развернулся. Возвращаясь назад, Лучень поскакал окольными путями и пронесся как раз мимо стоявших поблизости автобусов. Немало туристов, наблюдавших за съемками, заметив ехавшего верхом на лошади Лученя, закричали, словно открыли Америку. Улыбаясь, Лучень помахал им рукой и под стук лошадиных копыт вернулся ко входу в крепость. Лучжиюн и Чжан Дэ выбежали из крепости. Лучень, потянув за поводья, замедлил движение и неторопливо остановился перед людьми. Он соскочил с лошади и спокойно приземлился на землю, после чего потянул за поводья, и лошадь последовала за ним. «Режиссер Лу, мне так неловко», Лучень извиняющимся тоном произнес. «Так давно не ездил верхом, поэтому не показал должный уровень и заставил вас поволноваться». Лучжиюн и остальные потеряли дар речи. Если он не показал должный уровень, тогда что для него считалось должным? Все легко заметили, что Лучень не только умел ездить верхом, но и достаточно мастерски это делал. По крайней мере, с ролью, экзамен на которую он должен был сдать, он справится без проблем. Оправившись от растерянности, Лучжиюн не стал гневаться, напротив, бросил воодушевленный взгляд и похвалил. «Очень даже неплохо вышло. В таком случае умеешь ли ты делать цветочные трюки на лошади?» Цветочными трюками на профессиональном языке назывались акробатические приемы, которые нужно было в определенной последовательности выполнить красиво. Для того, чтобы выполнить цветочные трюки на лошади, необходимо было обладать настоящими навыками. Без специальных тренировок эти трюки невозможно было выполнить. Для такой работы обычно использовался каскадер, которого снимали с определенного ракурса, а также применялся монтаж на этапе постпродакшна. Разумеется, было здорово, если актер был способен сам все сделать без помощи каскадера. Проблема заключалась в том, что мало кто из звездных артистов соглашался в поте лица обучаться этим трюкам. Помимо трудностей, это было еще и опасно, но интуиция подсказывала Лу Чжиюну, что сноровка Лу Чэня не ограничивалась одной верховой ездой и что тот еще сможет приятно удивить. Лу Чэнь с улыбкой ответил: «Я думаю, что можно попробовать». «Неужто он и это умеет?» Несколько членов съемочной группы обменялись растерянными взглядами, не в силах поверить в происходящее. Лу Чжиюн улыбнулся и распорядился: «Малыш Ван, пусть принесут соответствующие реквизиты и переоденут его». Глава 273. Настолько ослепительно. 273. Настолько ослепительно. Как только режиссер Лу отдал команду, члены реквизиторской группы тут же принесли реквизиты и одежду. Лу Чэня собирались одеть в черные доспехи, модель которых часто наблюдалась в классических коммерческих фильмах. Они имели достаточно внушительный вид, который стремился к зрелищности, а не исторической действительности. Члены реквизиторской группы постарались на славу. Отобранные доспехи неплохо подошли к телу Лу Чэня. Люди помогли ему все надеть. Вскоре перед всеми предстал грозный воин в блестящих доспехах. Лу Чжиюн испытал большое удовольствие. Недурно. Рост Лу Чэня составлял более 180 сантиметров, а после продолжительных тренировок его тело подкачалось и увеличилось в размере. Сидевшие на нем доспехи источали дух воинственности и дерзости. Уже только от одного внешнего вида Лу Чэня перехватывало дыхание. Один из членов реквизиторской группы еще принес копье. Это было длинное копье очень тонкой работы. Оружие было отлито из легированной стали, а затем отполировано. Несмотря на небольшой вес, в руках копье все равно казалось тяжелым. Общий вес доспехов, копья и меча на поясе составлял более 20 килограммов. Физически неподготовленному человеку было бы действительно сложно передвигаться и что-то делать вместе с этими предметами. Но для Лу Чэня такой вес был вполне терпимым. Нарядившись, Лу Чэнь вновь вскочил на лошадь. Только он уселся, как, держа в одной руке копье, ткнул им вперед. Получился красивый трюк с копьем. Неплохо. Увидев продемонстрированный Лу Чэнем прием, отвечавший в съемочной группе за постановку трюков военный специалист с выпученными глазами невольно похвалил: «Вот что значит, рыбак рыбака видит издалека». Специалист уже по одному приему Лу Чэня понял, что тот мастер своего дела. Трюк с копьем у Лу Чэня получился легко и эффектно. Если бы военному специалисту сказали, что Лу Чэнь не так давно работает над своим телом, он бы ни за что не поверил. Он никогда раньше не встречал звездных артистов, способных продемонстрировать трюк с копьем красивее, чем Лу Чэнь. А непрофессионалам движение Лу Чэня показалось очень простым и непринужденным. Благодаря его образу и мастерству, от Лу Чэня просто невозможно было оторвать глаз. Теперь все остались довольны. У Лу Чжиюна создалось впечатление, будто он нашел сокровище. На некогда суровом лице показалась улыбка. Однако представление Лу Чэня только началось. Держа в правой руке копье, он левой рукой дернул за поводья и, направляя лошадь, вновь ринулся к лугу, словно настоящий полководец, организовавший атаку на вражескую позицию. Пробегая вокруг местности, он показал несколько простых приемов, которые заслужили всеобщее одобрение. «Ладно, возвращайся», — Лу Чжиюн громко крикнул. «Это роль твоя». Он действительно остался очень доволен, даже радостным взглядом посмотрел на Чжан Дэ. «Директор Чжан, этот Лу Чэнь работает на твою компанию, тогда тебе несказанно повезло». Лу Чжиюн не слушал поп-музыку, не читал сплетни из мира шоу-бизнеса и в последние полгода был очень занят съемками, поэтому не знал, кем в действительности являлся Лу Чэнь, полагая, что тот был новым артистом, работавшим на телекомпанию Цань Дэ. Иначе почему этот генеральный директор так стремился порекомендовать Лу Чэня? Чжан Дэ с неловким видом произнес: «Режиссер Лу, было бы и впрямь здорово, если бы мне так повезло». Лу Чжиюн изумился. «Он не твой человек», Чжан Дэ объяснил. «У Лу Чэня своя рабочая студия. Он только полгода назад дебютировал и то в качестве певца». «Певец». Лу Чжиюн просто не знал, Что и сказать, современные юные певцы настолько суровы. Вдобавок Лу Чэнь имел свою рабочую студию. Лу Чжиюнь невольно вздохнул. Вот уж уникальная личность. Он знал, что Лу Чэнь только что закончил сниматься в сериале, где исполнил главную мужскую роль, но совсем не ожидал, что тот еще разбирается и в военном деле. Среди актеров старого поколения имелось немало людей, развитых и умственно, и физически. Но к настоящему времени подавляющее большинство этих старых актеров ушло в отставку или увяло, покинув кино и телеиндустрию. Новое поколение актеров гналось за другими вещами. Они делали акцент на свою внешность, даже умудрялись зарабатывать себе на жизнь без актерского мастерства. Лу Чжиюнь вовсе не презирал молодых актеров, существовавших за счет своего личика, потому что он шел по пути коммерции, где такие актеры приветствовались обществом и приносили основной доход. Он не мог выступать против них, но это никак не повлияло на симпатию Лу Чжиюна к Лу Чэню. Первый тут же принял окончательное решение отдать роль второму. Кроме того, режиссер надеялся, что завтра удастся снять все сцены с Лу Чэнем. Съемки фильма и так были по различным причинам затянуты, поэтому нельзя было понапрасну тратить время. Лу Чэнь не возражал против этого. Проблема заключалась только в том, что необходимо было связаться со старшей сестрой, чтобы она заключила договор с противоположной стороной. Пусть это и было всего лишь камео, нужно было заключить договор, чтобы защитить свои законные интересы. Обе стороны быстро пришли к согласию, во второй половине дня Лу Си прибыла, чтобы заключить договор, а на следующий день Лу Чэнь вновь посетил съемочную площадку возле крепости. Сегодняшняя обстановка сильно отличалась от вчерашнего испытания. На съемочную площадку прибыли несколько сотен актеров в качестве массовки. Они были одеты в доспехи, держали в руках копья и походили на небольшой военный отряд. Хотя они далеко не все находились в прекрасной физической форме, постороннему зрителю открывалась весьма внушительная картина. Сцены, в которых снимался Лу Чэнь, занимали очень маленькую часть в «Великом императоре Уди». Этот историко-художественный фильм в основном рассказывал об императоре Уди. Сюжет крутился вокруг борьбы за власть внутри императорского дворца и затрагивал многих известных исторических личностей. Поэтому в крепости ключевой фигурой являлся Хо Цуйбин. По сюжету этот генерал отправился воевать в земли к западу от Хуанхэ в провинции Ганьсу. В фильме сцена сражения занимала всего лишь 10 с лишним минут. Всем подразделениям приготовиться. Видеосъемка готова. Реквизиты готовы. Звукозапись готова. Когда все было подготовлено, раздался удар хлопушки нумератора. Бац! Отстион! В следующий миг начали бить в военные барабаны. Каждый звук удара глубоко западал в душу. Было лишь видно, как Лу Чэнь верхом на боевом коне внезапно выскочил из отряда. Две видеокамеры, установленные на рельсы, с разных сторон следовали за Лу Чэнем, детально снимая каждое его движение. Лу Чэнь, у которого после нанесения макияжа кожа стала загорелой, плотно сжимал губы, имел суровый и мрачный вид, его взгляд все время был направлен вперед, а глаза источали яростное желание убивать. Крепко державшееся в руке копье внезапно было поднято вверх. Острие копья нацелилось на растянувшуюся на лугу шеренгу отряда гуннов. Одинокий всадник нападал на целый отряд. Сидевший перед монитором Лу Чжиюн, не в силах сдержать свои чувства, хлопнул по колену и похвалил. Отлично. Лу Чжиюн остался очень доволен тем, как Лу Чэнь показал себя на вчерашнем испытании. А сегодня во время официальных съемок юный актер приятно удивил режиссера. Лу Чэнь играл вымышленного персонажа. Это была мелкая роль всего с несколькими репликами. Самая главная сцена заключалась как раз в том, что одинокий всадник ринулся навстречу целому вражескому отряду. Необходимо было продемонстрировать человеческую храбрость и командирскую гордость. Актер, который должен был изначально исполнять эту роль, во время анонсного мероприятия получил травму, поэтому не смог приехать в Нанкин, чтобы поучаствовать в съемках. Пришлось искать другого человека на замену. Кто бы мог подумать, что на замену придет такая незаурядная личность. Лу Чжиюну даже показалось, что Лу Чэнь больше выделялся, чем того требовалось. Он вполне мог сыграть и самого Хо Цуйбина. А неподалеку за Лу Чэнем наблюдал актер, который играл роль Хо Цуйбина. Актера звали Вэнь Бин. Он был почти одного возраста с Лу Чэнем, но дебютировал намного раньше, уже успел сняться во многих фильмах и сериалах, однако ему все время доставались второстепенные роли. Хо Цуйбин в «Великом императоре Уди» являлся самой значимой ролью, которую Вэнь Бину приходилось играть с тех пор, как он начал свою актерскую карьеру. Будучи артистом, принадлежавшим к разряду идолов, Вэнь Бин был очень уверен в своей актерской игре, но, увидев сейчас выступление Лучиня, внезапно потерял эту самоуверенность. Кто это? Вэнь Бин знал, что на роль Чэнь Цзя собирались взять другого актера, и даже хотел порекомендовать своего друга, только последнему не удалось выделить время на съемки. А сегодня неожиданно на замену пришел другой человек. Вэнь Бину было неважно, кто исполнит эту крошечную роль, однако первое появление Лучиня и впрямь было настолько ослепительно, что заставило основного персонажа почувствовать угрозу. Помощник Вэнь Бина лучше разбирался в ситуации. Это Лучинь. Он исполнил главную мужскую роль в «Осени в моем сердце». Вэнь Бин вдруг прозрел. Так это, оказывается, он. «Осень в моем сердце» в настоящее время действительно была очень популярна. Вэнь Бин не смотрел сериал, но знал про его существование и не ожидал, что исполнитель главной роли прибежит исполнить камео в «Великом императоре Уди». Вэнь Бин испытывал странные ощущения. Ради роли Хо Цуйбина он заплатил высокую цену, одолев множество могущественных соперников. Раньше он полагал, что добился достаточной высоты, но в сравнении с Лучинем был мгновенно опущен вниз. Единственное, что его успокаивало, так это то, что его роль была намного значимее роли Лучиня. Да ничего особенного. Вэнь Бин старался в глубине души не обращать внимания на конкурента, и все же он вынужден был признать, что ему бы не удалось сыграть с таким же энтузиазмом, какой проявлял Лучень при нападении на отряд с копьем в руках. А в этот момент Лучень совершенно не ведал, что своим выступлением вызвал зависть у одного из актеров. Размахивая копьем, он вступил в схватку с вражеским командиром гуннов и завершил все требуемые действия. Вскоре миновало утро, а к полудню Лучень снялся во всех необходимых сценах. У Лучня вышло всего лишь два неудачных дубля. Перед тем, как он уехал, режиссер Лу Чжиюн лично вручил ему визитную карточку, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. Это вовсе не была обычная вежливость, потому что Лу Чжиюн имел достаточно способностей, чтобы сотрудничать с Лу Чжиюном, и заслуживал внимания режиссера. Для Лу Чжиюна это камео считалось небольшим эпизодом в его актерской карьере. Несмотря на то, что сцен с ним было немного, он в каком-то смысле приобрел опыт съемок в кино. Кроме того, он заработал 200 тысяч юаней, так что его все устраивало. В течение нескольких следующих дней Лу Чэнь следил в нанкинской телекомпании за постпродакшном «Осени в моем сердце» и в то же время занимался своим дубляжем и музыкальным сопровождением. А 21 января рабочая студия Лу Чэня получила пригласительное письмо из города Чинша. Оказывается, письмо прислало спутниковое телевидение Синнань. Оно приглашало Лучиня принять участие в проводившейся 2 февраля в Чинше премии «Лучшая китайская музыка». Потому что Лучень был номинирован на лучшего новичка и лучшего автора музыки на премии «Лучшая китайская музыка». Когда Лучень узнал об этом от своей рабочей студии, ему сначала показалось, что здесь какая-то ошибка. Ведь организатором лучшей китайской музыки являлось спутниковое телевидение Синнань. Глава 274. Способ реагирования. 274. Способ реагирования. Спутниковое телевидение Синнань приглашало Лучиня посетить музыкальную премию «Лучшая китайская музыка», организатором которой являлась эта же телестанция. Еще только-только узнав об этой новости, Лучень подумал, что его рабочая студия что-то напутала или кто-то решил разыграть его, но вскоре эти два варианта отпали. Когда Лучень окончательно удостоверился в информации, в его голове всплыло одно высказывание: «Кошка поздравляет мышь с Новым годом». Он не так давно дебютировал, зато уже имел весьма сложные отношения с телевидением Синнань. Все началось с конфликта на кастинге шоу «Сильнейший автор-исполнитель», а недавним ухудшением отношений послужила война за рейтинги между сериалами «Осень в моем сердце» и «Мое сердце высоко парит». Ранее из-за просочившегося видеоролика с кастинга спутниковое телевидение Синнань вынуждено было принести извинения Лучиню, а то, что «Сильнейший автор-исполнитель» проиграл вокальному Китаю, где Лучень стал победителем, можно было считать первым позором телевидения Синнань. Сейчас же «Осень в моем сердце» так тем более размазала по стенке сериал «Мое сердце высоко парит». У первого сериала рейтинг почти преодолел рубеж в 2%, а у второго сериала рейтинг все время находился на уровне примерно 0,5% и даже понемногу снижался. Сериал, который телевидение Синнань именовало величайшей работой нынешнего года, вскоре превратился в посмешище. И это при том, что в сериал «Мое сердце высоко парит» было вложено в 10 раз больше денежных средств, чем в сериал «Осень в моем сердце». Как после такого результата телевидение Синнань могло не потерять лицо? Лу Чэнь являлся автором, исполнителем главной роли и одним из инвесторов «Осени в моем сердце». Получалось, что именно он вновь нанес удар по репутации телевидения Синнань. Только нынешний удар оказался куда серьезнее, чем в прошлый раз, лишив телестанцию крупной прибыли. В такой ситуации телевидение Синнань вдруг пригласило Лу Чэня на премию «Лучшая китайская музыка» и номинировало его на лучшего новичка и лучшего автора песен. Все это выглядело как-то подозрительно. Неужели телевидение Синнань настолько добродушно? Лу Чэнь очень в этом сомневался. Стоило иметь в виду, что в шоу-бизнесе у телевидения Синнань никогда не было хорошей репутации. К тому же обычно подобные приглашения отправлялись за месяц до мероприятия, а сейчас до музыкальной премии оставалось около 10 дней. У Лу Чэня ведь уже могли быть другие планы на эту дату. В отечественной музыкальной индустрии каждый год проходило немало различных премий. Самыми авторитетными считались три премии. Во-первых, в честь учрежденного Ассоциацией музыкантов Китая, Фиксун Мусиц, Нитяси Мусиц, Попрадиа и еще десяткам средств массовой информации хит-парады китайской оригинальной музыки, или топ оригинальной музыки, ежегодно в 10-х числах марта проводилась торжественная церемония «Лучшая музыка китайского хит-парада». В этом году будет проводиться 14-я церемония. Во-вторых, церемония награждения премии «Лучшая музыка Азии» на китайском языке, организованная центральным телевидением, центральным радио и различными крупными телестанциями страны, проводилась 18 февраля. К настоящему времени уже прошли 15 таких церемоний. Эти две крупные музыкальные премии являлись самыми старыми, самыми авторитетными и привлекавшими наибольшее внимание музыкантов торжественными церемониями. На третьем месте находилась премия «Лучшая китайская музыка», учрежденная в 2006 году спутниковым телевидением Синнань, гонконгским спутниковым телевидением и десятком крупных лейблов и развлекательных компаний. Если говорить об авторитетности, то «Лучшая китайская музыка», безусловно, уступала первым двум премиям, но телевидение Синнань отлично владело пиаром и умело кичиться своими богатствами. Ежегодно его премия проходила с большим шумом, туда приглашалось огромное количество звездных артистов, поэтому данная церемония была очень известна. Кроме того, существовало множество и других музыкальных премий типа «Выдающаяся поп-музыка» и «Великая оригинальная музыка», однако они считались не слишком авторитетными и крайне маленькими по своему масштабу. Пусть даже премия «Лучшая китайская музыка» не была достаточно авторитетна и серьезна, как первые две премии, однако для большинства представителей музыкальной индустрии, несомненно, было большой честью получить приглашение на это мероприятие. Этим стоило похвастаться, но Лу Чэнь не входил в их число. Ему казалось все это весьма странным. В итоге он позвонил Чэнь Фэйр. Она дебютировала более 10 лет назад, уже давно успела заполучить различные музыкальные награды, поэтому непременно должна была знать, как обстоит реальная ситуация с этой премией. К тому же, даже если ей ничего не было известно, она могла найти человека, который бы все разузнал. И действительно, выслушав Лу Чэня, поп-дива со смехом сказала: «Незачем обращаться к посторонним, я и сама могу догадаться, в чем дело. Тебе лучше туда не ходить, ты не выиграешь эти две номинации». Она сообщила Лу Чэню, что приглашение пришло так поздно, должно быть из-за того, что руководство телевидения Синнань изначально не планировало включать его в списки номинантов, а впоследствии, беспокоясь о том, что в обществе поднимутся горячие споры, решила кинуть две приманки. Стремительный подъем Лу Чэня в отечественных кругах поп-музыки в 2015 году никто не мог не заметить. Лу Чэнь твердо придерживался пути оригинальности, за все это время написал более 20 выдающихся произведений. Мало того, что у его первого альбома оказались высокие продажи, так еще и все песни альбома попали в топ оригинальной музыки. Это был ослепительный успех. При таких условиях было бы крайне глупо и смехотворно исключать такого первоклассного автора-исполнителя, как Лу Чэнь, из распиаренной премии «Лучшая китайская музыка». Но максимум, на который телевидение Синнань могло пойти, это выставить Лу Чэня в двух номинациях. Лу Чэнь мог не рассчитывать на выигрыш в этих номинациях. Не стоило надеяться на честность телевидения Синнань. Оно было бесстыжим, не боялось быть обруганным и могло нанять в большом количестве пиарщиков, которые умело направят общественное мнение в нужное русло. «Мы тебя номинировали, а то, что ты не выиграешь номинации, это уже твои проблемы». Телевидение Синнань раньше выкидывало подобные трюки. Лу Чэнь был не первым и не последним, Кова-телестанция старалась обмануть. Поняв всю закулисную сторону, Лучень решительно заявил: «Тогда я проигнорирую приглашение». Ему что, делать было нечего, чтобы подставляться под удары посторонних людей? Шоу-бизнес и впрямь был очень сложен. Чэнь Фэйр сказала: «Полностью игнорировать тоже нельзя. Если ты не пойдешь, то пусть твоя старшая сестра вместо тебя сходит». Лучень не мог пойти. Посещение премии непременно означало бы подставить себя под удар, но игнорирование приглашения послужило бы поводом для разговоров. В этом случае коварные личности обернули бы это все в свою пользу и назвали бы Лученя высокомерным. Вот так все было взаимосвязано в шоу-бизнесе. Пусть даже тебя тайно хотели погубить, на публике ты обязан был вести себя культурно и соблюдать правила приличия, иначе из правого ты мог превратиться в виновного. Несомненно, самым подходящим вариантом было отправить Луси, тогда неважно будет, получит ли он награду или нет. У телевидения Синнань не будет возможности нанести удар по Лученю, ведь как можно нанести удар, если человек отсутствует? Вдобавок у Лученя была подходящая отмазка, приглашение от телевидения Синнань пришло слишком поздно, а у него уже были другие планы. Чэнь Фэйр сообщила: «Главное, не забудь написать у себя в блоге, что очень рад полученному только сегодня приглашению на премию, поблагодари телевидение Синнань и скажи, что тебе очень жаль, что из-за рабочих планов не сможешь лично посетить церемонию». Лучень слегка растерялся, но затем тут же все понял и решил полностью подчиниться поп-диве. Таким образом у него появится прочное оправдание, которое не позволит телевидению Синнань впоследствии придраться к действиям Лученя. «Я сейчас же пойду напишу». Чэнь Фэйр рассмеялась: «Незачем так торопиться. Кстати говоря, кто-то тайно заснял нас двоих на лазурном морском берегу и только что выложил фотографии в блог. Моя рабочая студия опубликует объяснение, ты тоже следом за ней это сделай». Фотографии с лазурного морского берега. Лучень быстро попрощался с Чэнь Фэйр и поспешил зайти на блог-платформу «Волна». Обоих людей тайно сфотографировали наверняка во время съемок на лазурном морском берегу, но Лучень помнил, что тогда съемочная площадка была очищена от посторонних лиц, и не ожидал, что папарацци обладают таким удивительным мастерством. Лученю потребовалось всего лишь полминуты, чтобы найти фотографии с ним и Чэнь Фэйр на аккаунте одного развлекательного сайта. Там были фотографии со съемок сериала, где Лучень нес на спине Чэнь Фэйр, и фотографии после съемок, где оба человека держались за руки. Папарацци, должно быть, снимал на фотоаппарат с большим зумом. Фотографии получились не совсем четкими, но интимность между обоими людьми можно было легко разглядеть. У опубликованного поста были сенсационные заголовок и содержание. Там писалось что-то наподобие: «Игра оказалась жизнью, любовь между Фэйр и Чэнем». Читая этот самоуверенный пост, Лучень покрылся потом от стыда. Его собственный блог тоже заполыхал, многие фанаты один за другим оставляли сообщения: «Братец Лучень, ты правда встречаешься с Чэнь Фэйр? Мое сердце разбито, как же так? А я уже давно знала, что не все так просто между Лученем и Чэнь Фэйр, это уже не первая сплетня, так что желаю им счастья». «Ха-ха, гуру Лучень красавчик, заткнитесь все, если это правда, я покончу с собой. Чего вы тут расшумелись? Разве Цзюньси и Эньси плохо смотрелись вместе? Нам нужна правда». Лучень свой последний пост опубликовал вчера. К настоящему моменту там уже набралось более 100 тысяч комментариев, которые явно были связаны со сплетнями и фотографиями. Некоторые фанаты поздравляли и выражали одобрение, а некоторые скорбели и ставили под сомнение эти слухи. Также были кое-какие безумные высказывания, которые, должно быть, исходили от малочисленных бешеных фанаток. Несмотря на то, что Лучень шел по пути способности и никто не сомневался в его одаренности, однако нельзя было не признать, что Лучень был невероятно привлекательным. Его внешность помогла ему привлечь внимание большого количества фанаток. С увеличением фан-базы неизбежно появлялись девушки, впадавшие в крайности. Они в своих мечтах рассматривали Лученя как своего возлюбленного и духовную опору. Стоит им узнать, что их кумир с кем-то встречается, как это непременно приведет к серьезным последствиям. Подобных примеров можно было привести немало. Из-за того, что кумир влюблялся и женился, фанатки совершали самоубийство, что в свою очередь вызывало огромный резонанс в обществе, поэтому сейчас немало звезд старались уделить этому внимание и держали в строгой тайне свои взаимоотношения. Ничего страшного не было в том, что звезды пиарились за счет сплетен о личной жизни, но публичное признание в любви считалось своего рода табу. Многие развлекательные и посреднические компании даже запрещали своим артистам заводить любовные отношения во избежание дурного влияния на общество и инцидентов наподобие самоубийства. Несмотря на то, что Лу Чэнь и Чэнь Фэй основали собственные рабочие студии, однако у обоих людей было поразительное количество фанатов, поэтому оба артиста тоже вынуждены были вести себя аккуратно и не могли публично признаться в любви. Более того, еще вынуждены были давать опровержение на все сплетни. Лу Чэнь вскоре опубликовал пост, где объяснил всем, что это были фотографии со съемок «Осени в моем сердце», а сам он имеет прекрасные отношения с Чэнь Фэйр, они оба как старшая сестра и младший брат, поэтому не нужно никого вводить в заблуждение. Кроме того, он рассказал о приглашении спутникового телевидения Синнань на премию «Лучшая китайская музыка» и быстро отвлек внимание фанатов. На самом деле сплетни о Лу Чэнь и Чэнь Фэйр уже звучали не один и не два раза. В развлекательных новостях нередко говорили об отношениях обоих людей, все уже даже к этому привыкли, поэтому было очень легко опровергнуть слухи. Теперь фанатов больше интересовало, сможет ли Лу Чэнь выиграть в номинациях «Лучший новичок» и «Лучший автор музыки». Но они не могли знать, насколько жестокой окажется реальность. Глава 275. Дерзкий, сильный, красивый и непревзойденный. 275. Дерзкий, сильный, красивый и непревзойденный. 23 и 24 января на тяньцзиньском телевидении в прайм-тайм были показаны 13 и 14 серии «Осени в моем сердце». Благодаря поддержке бесчисленных осенних фанатов рейтинг преодолел отметку в 2%. Это был необыкновенный успех. Впервые с 2012 года рейтинг городской драмы преодолел отметку в 2%. Поэтому это событие вызвало сенсацию в мире шоу-бизнеса и за его пределами. Несмотря на то, что такой результат многие уже предсказали, после того, как рейтинг действительно совершил это чудо, несметное количество людей находилось в неописуемом шоке. Горячие обсуждения «Осени в моем сердце» стали повсеместным явлением. Совокупные инвестиции сериала почти достигали 10 миллионов юаней, а затраты на рекламу не превышали 15 миллионов юаней. Для 20-серийного сериала затраты на его производство были очень низкими. Большинство актеров сериала считались безызвестными новичками. Оба исполнителя главных ролей тоже не были профессиональными актерами. Лу Чэнь и Чэнь Фэйр являлись звездами вокального искусства и практически не имели никакого опыта в театральном искусстве. Что касалось сценария, то это была оригинальная история Лу Чэня, которая не имела никакого отношения к популярным литературным произведениям, а больше всего поражала небывалая жестокость сюжета. Там отсутствовали ныне популярные веселые союзы в виде красавицы-красавица, Золушка и властный гендиректор. Несмотря на то, что концовка еще не была показана, многие понимали, что в итоге выйдет великая трагедия. И все же такой сериал обрел популярность. Обрел бешеную популярность. Это сериал об искренней любви, наполненной слезами. Кто-то в блоге написал: «Во время просмотра этого сериала я никогда не задумывалась о любовной логике, потому что не могу понять, почему два человека, которые с детства считали себя братом и сестрой, повзрослев, смогли стать возлюбленными. Но музыка, изображение и мастерство актеров способны вызвать у каждого зрителя душевную боль. История начинается спокойным и непримечательным образом, но затем постепенно накапливающаяся скорбь в кульминационный момент внезапно бьет в лицо, чувствуется невероятное напряжение, которое не может надоесть. Показанные нам деревня во время юности героев и ферма во время их взрослой жизни очень похожи на сказочные миры. И юные, и взрослые актеры такие милые, красивые и привлекательные. Одним словом, радуют глаз. Будь то главные или второстепенные актеры, все они показали отличное актерское мастерство и умело передали все необходимые эмоции. Современное причудливое общество полно быстрых и поверхностных чувств и отношений. Даже телеэкраны насыщены соблазнами и конкуренцией, которые зарождают в человеке все большее замешательство и незнание, как поступить. Нынешней мне уже не хватает терпения от начала до конца вновь пересмотреть какой-либо сериал. Я уже даже начинаю смеяться над собой, просмотревший так много идиотских и легкомысленных дорам, но в процессе просмотра «Осени в моем сердце» я почувствовала, как мое душевное состояние обрело покой и стало свежим, словно воздух после дождя. Вот настолько мне понравился этот сериал. Не жду от него идеальной концовки, но обязательно досмотрю до конца. Блогерша Ши Бин, написавшая этот пост, не имела никакой известности. У нее был обычный аккаунт на блог-платформе «Волна», она не имела VIP-статуса, на нее было подписано всего несколько десятков человек. Но после того, как люди сделали репост ее записи, количество подписчиков резко увеличилось в сотню раз. Многие осенние фанаты оставляли свои комментарии, где высказывали аналогичную точку зрения, что и блогерша. Неудивительно, почему «Осень в моем сердце» стремительно набирала популярность. На блог-платформе «Волна» число участников фанатского сообщества «Осени в моем сердце» перевалило за 1 000 000 человек. Администрация сайта даже выделила для этого сериала отдельный раздел для обсуждений, который пользовался огромным спросом у многих людей. А городские мелодрамы и дорамы, транслировавшиеся в это же время в стране, столкнувшись с волной популярности «Осени в моем сердце», подверглись гигантскому давлению. Даже высокобюджетный сериал телевидения «Синань мое сердце высоко парит» потерпел полное фиаско при столкновении с «Осенью в моем сердце». Рейтинг первого сериала упал до 0,35%. Вся крупномасштабная рекламная кампания, проводившаяся телевидением «Синань» за месяц до выхода в эфир сериала «Мое сердце высоко парит», превратилась в посмешище. А наибольшую радость и в то же время наибольшую грусть испытывало тяньцзинское телевидение, которая впервые транслировала «Осень в моем сердце». Рейтинг сериала пересек отметку в 2%, в эфир оставалось выпустить еще 6 серий. В такой ситуации можно было прогнозировать повышение цены за серию. То, что средний по всей стране рейтинг целого сериала уже не станет ниже 1%, считалось непреложной истиной. А то, что рейтинг повысится до 1,5% и даже до более высокой отметки, не было чем-то удивительным. Между обеими сторонами было заключено соглашение о повышении цены в зависимости от рейтинга. За основу брался средний рейтинг в 0,25%, с каждым повышением рейтинга на 0,10% цена одной серии увеличивалась на 100 тысяч юаней. Тогда, если рейтинг составлял 1,5%, тяньцзинское телевидение за одну серию доплачивало 1-2 миллиона юаней, а за 20 серий выходило 24 миллиона. С одной стороны, благодаря высокой популярности «Осени в моем сердце», тяньцзинское телевидение извлекло крупную прибыль из рекламы, а с другой стороны испытывало мучительную боль от того, что придется заплатить дополнительную сумму денег в связи с соглашением о повышении цены, за каждую серию придется выплатить более 1 миллиона юаней. Тяньцзинское телевидение страдало и в то же время радовалось, зато другие люди и организации, связанные с «Осенью в моем сердце», обильно пировали, включая инвесторов, режиссера и актеров. Фанатские сообщества Чэнь Фэй и Лучэня значительно расширились. Рекламных агентств и букинг-агентств, обращавшихся к обоим людям с предложениями, было превеликое множество. Вместе с тем до невообразимых пределов повысился звездный статус Лучэня. Если до трансляции «Осени в моем сердце» хватало 1 миллиона юаней, чтобы пригласить Лучэня стать лицом бренда на год, то теперь Луси поставила для всех минимальную планку в 5 миллионов юаней. Ни о какой сделке не могло быть и речи, если предлагалась меньшая сумма. Что касалось людей, которые искали сотрудничество с Лучэнем, предлагали ему сняться в сериале и даже выпустить книгу, то их было несчитанное множество. Лучэнь поручил Луси заняться всей этой толпой, а сам находился в Нанкине, где заканчивал работать со звуковым сопровождением в последних сериях «Осени в моем сердце». 30 января, когда в эфир вышла 15-я серия «Осени в моем сердце», в развлекательном разделе одного из крупнейших форумов страны неба известный пользователь «Бродячая кошка» опубликовал пост, привлекший большое внимание интернет-пользователей. У этого поста был весьма любопытный заголовок, который назывался «Дерзкий, смелый, красивый и непревзойденный». В посте не было никаких слов. Пользователь «Бродячая кошка» прикрепил GIF изображение высокого разрешения. В коротком 30-секундном ролике главным действующим лицом являлся Лучэнь. Было лишь видно, как он, одетый в черные доспехи, верхом на быстроногом скакуне с блестящим копьем в руке нагло мчится в атаку на крупный отряд гуннов. Человек был подобен тигру, а лошадь – дракону. Зрителям предстал персонаж, совершенно отличавшийся от образа в «Осени в моем сердце». Этот ролик был очень эффектно снят. Были удачно подобраны угол и крупный план съемки. Они превосходно продемонстрировали энтузиазм и храбрость полководца, ринувшегося на отряд. При просмотре ролика невольно начинала бурлить кровь в жилах, создавалось ощущение, будто это был какой-то блокбастер. Пользователь «Бродячая кошка» был достаточно известен в развлекательном разделе форума «Небо», К тому же его личность была очень таинственной. Никто не знал, был ли это мужчина или девушка и чем этот человек занимался. Он частенько публиковал в развлекательном разделе разнообразные сенсационные новости из мира шоу-бизнеса. Например, как звезда нарушила закон, как идол обругал своего фаната или как авторитетная личность занималась мужеложством. Очень многие на самом деле знали, что бродячая кошка, должно быть, являлась пиар-аккаунтом, но ее посты имели одну особенность, а именно вещественность в изложении. Предоставляемая этим пользователям информация зачастую являлась подлинной и в крайне редких случаях ложной. Поэтому пользователи форума принимали бродячую кошку за путеводную звезду развлекательного раздела. Количество просмотров и комментариев у постов бродячей кошки постоянно было необычайно высоким. Когда-то бродячая кошка уже помогла Лучиню, нанеся серьезный удар по репутации телевидения Синнани членов жюри шоу «Сильнейший автор-исполнитель». В интернете тогда поднялась большая шумиха. Этот видеопост тоже был связан с Лучинем. Всего за несколько минут на него ответило огромное количество пользователей. Твою ж мать, и впрямь круто. Это ведь трюк, кажется, тут обошлось без каскадера. Красавчик.